Глава 11. Привлекательные девушки отвлекают. До каких пор наши успехи в труде будут мешать счастью в личной жизни? На личную жизнь времени не хватало. Искать новых подружек было абсолютно некогда. Иногда в гости заезжала Катя, иногда Женя, причем каждая догадывалась о наличии другой. Но если Катя уже видела меня с Женей на юге, то Женя постоянно пыталась узнать что-нибудь о сопернице и как-то раз вечером подкараулила нас у моего дома. «Привет, Артурчик, как дела?» — сказала она, демонстративно разглядывая Катю, которая смутилась и отвернулась. «Привет, Женя, ты что, меня караулишь? Мы с тобой сегодня не договаривались о встрече». «Да вот хотела на твою новую зазнобу посмотреть». «Почему новую? Я с ней познакомился раньше, чем с тобой». «Мне эта ситуация совсем не нравилась, я рассердился. Но посмотрела? Тогда мы пойдем». «Артур, можно тебя на минуту?» Женя не хотела просто так сдаваться. «Хорошо, но только на минутку», — сказал я и отошел с ней чуть в сторону. «Ты предлагаешь расстаться?» — спросила она. «Женя, я не хочу расставаться ни с тобой, ни с Катей. Более того, если мне понравится еще кто-то, я не буду у тебя спрашивать разрешения. Как, впрочем, и ты у меня. Мы не женаты и ничем друг другу не обязаны. Если тебя это не устраивает, давай не будем больше встречаться. Только не надо больше этих слежек и взаимных претензий». «Хорошо, я больше не буду. Только не уходи сейчас с ней», — произнесла Женя умоляющим голосом, и в ее глазах блеснула слезинка. «Женя, пойми, я с Катей и так встречаюсь гораздо реже, чем с тобой. Мы договорились о встрече заранее, и если я сейчас уйду, то этим ее оскорблю». «А меня нет?» «Нет. Ты ведь меня не предупреждала, что хочешь сегодня встретиться?» «Ладно». Женя повернулась и медленно пошла к остановке. Плечи ее слегка вздрагивали. Мне стало так жалко Женю, что я хотел окликнуть ее, но, посмотрев на Катю, передумал. Действительно, в этой ситуации была и моя вина. Надо было давно поставить все точки над «и». Тем более, что вины Кати здесь вообще не было. Она давно знала про Женю и ничего мне об этом не говорила. Я подошел к Кате. «Что будем делать?» У меня совершенно испортилось настроение. «Она очень красивая. Решай сам». «А пойдем все вместе в кино, на вечерний сеанс?» «С Женей, если ты не против. А после кино я отправлю вас обеих на такси по домам и, наконец-то, высплюсь». «Хорошо, как ты скажешь». Мы подбежали к остановке, где все еще стояла Женя. «Женя, мы с Катей хотим сходить на ночной сеанс в кино», — сказал я. «Пойдешь с нами?» «Куда?» — она удивленно посмотрела на нас. «В кино? Всем вместе?» «Ну да». Я принял извиняющийся вид и взял ее за локоть. Женя, быстро поняв, что это уже не так обидно и унизительно, как просто оставить нас двоих, хитро на меня посмотрела. Глаза у нее загорелись, и она решила не покидать поле боя. «Хорошо, но только фильм я выбираю». «Конечно, а перед сеансом идем в буфет, я угощаю». Женя обожала актеров «Братьев Соломиных», поэтому выбрала музыкальный фильм «Летучая мышь», экранизацию одноименной оперетты. Мы остановили частника и доехали до кинотеатра, где в буфете взяли бутылку коньяка и лимон. Чувствуя неловкость ситуации, все разговаривали демонстративно громко и сразу стали активно выпивать, пока немного не расслабились. Обсуждали новые фильмы и актеров, которые, на наш взгляд, заслуживали внимания. А вот Артурчику не нравятся музыкальные фильмы. Ему, как и всем мужчинам, больше нравятся детективы. Термин «боевик» пока не был известен в СССР. «Правда, Артурчик?» — с хитрецой сказала Катя. «Да, но мне как музыканту надо быть в курсе всех музыкальных событий», — сказал я, тем самым поддержав Женю в ее выборе фильма. «Конечно, в институте физкультуры не обязательно увлекаться музыкой», — уколола соперницу Женя. «Там важнее мускулы». «Институт я закончила 3 года назад, а музыку очень люблю, особенно песни Артура», — парировала Катя. Она работала тренером в детской спортивной школе. «Ну и отлично, значит, фильм всем понравится. Так, давайте допиваем коньяк и идем в зал. Сеанс уже начинается», — прервал я разгорячившихся девчонок и налил всем по рюмашке. Во время сеанса я сел между девчонками, но усталый и подогретый коньяком стал клевать носом. Под конец фильма даже засыпал несколько раз, негромко всхрапывая, но тут же просыпался от тычков локтями с обеих сторон. Наконец фильм закончился, и мы вышли на свежий воздух. Поймать такси в это время было проблематично, и мы решили пройтись пешком. Настроение у меня было игривое, и я всю дорогу рассказывал девчонкам о рекордах мусульманского многоженства. «А вы знаете, девчонки, что гарем Рашида ибн Гаруна, султана Оттаманской империи, состоял из 400 женщин? Этот официальный рекорд даже зафиксирован в книге рекордов Гиннесса. Из них он выбирал только 4 жен, и только их дети имели право на наследство. Представляете, какая у них была конкурентная борьба? Причем других мужчин, кроме султана, они вообще не видели. К ним были вхожи только евнухи, которым, кроме того самого, ну, вы понимаете, еще и лицо уродовали. У султана Брунея было 888 детей. А всем известный Магомед подарил деревянную лошадку на свадьбу своей 4-й жене. Ей было всего 11 лет. «О чем мы говорим?» — с возмущением проговорила Женя. «Мало того, что у нас вообще мало мужчин, так наши мужчины иногда и одну жену удовлетворить не могут. А сколько у нас пьяниц или уголовников? Порядочной девушки и выбрать некого». «Это как в известной песне», — поддержала ее Катя. «Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят. Потому что на 10 девчонок, по статистике, 3 в армии, 3 в тюрьме, 3 алкоголиков и 1 нормальный, но женатый». «Ну, вам-то грех жаловаться, девчонки», — польстил я им. «Вы такие красавицы, у каждой, наверное, по куче женихов». «Ты же знаешь, Артур, что мне, кроме тебя, никого не надо», — вдруг серьезно сказала Катя и вызывающе посмотрела на Женю. Та отвернулась и промолчала. «Это тебе по молодости кажется», — я отвел взгляд в сторону. О влюбленности Кати я давно догадывался, но попытался перевести разговор в шуточное русло. «А вы знаете, что каждый мужчина хочет услышать от девушки?» «Нет». «Послушай, дорогой, здесь все так дорого. Может, сразу ко мне? Вон, кстати, такси едет». Мы сели в машину и поехали в мою сторону. Дружить втроем в постели Женя и Катя пока были явно не готовы, и потому я решил никого не обижать и идти домой один. Пока меня высаживали у моего дома, я, прощаясь с девчонками, сказал: «Мне очень хотелось бы, чтобы вы подружились». В конце октября мне из посольства ФРГ прислали бандероль. 10 больших пластинок группы «Москва». На яркой обложке, на фоне кремлевских башен и снега, был изображен поющий красивый ансамбль в шикарных меховых костюмах со звездами. В углу даже изобразили меня, с усами и в парике, играющего на «Марк 5». Я не хотел, чтобы по стране расходились записи моей группы на английском языке, поэтому не стал отдавать диски писакам. 5 дисков я раздал участникам группы и Игорю, строго-настрого запретив давать кому-нибудь на перезапись. 1 подарил Кобзону, еще 2 – генералу Шевцову и полковнику Баталову. Последний диск решил оставить себе, а предпоследний повез Алле Пугачевой. Она с мужем Стефановичем проживала на улице Горького, в доме номер 37, напротив ресторана «Охотник». У квартиры был 13-й номер, но это певицу не пугало. Пугачева вообще считала, что для нее это число счастливое. Она и на всесоюзном конкурсе артистов эстрады в 1974 году выступала именно 13-й. И хотя победы там не добилась, но сразу всем запомнилась. Пугачева встретила меня в домашнем халате. «Здравствуйте, Алла Борисовна. Я вам подарок привез. Вот моя первая пластинка. В Гамбурге выпустили». «Да, слышали, слышали. Спасибо за подарок. Всех переплюнул. Молодец. И как только в Министерстве культуры разрешили? А я же через армию, через ЦДСА». «Ну, тогда понятно. Василий Иванович своего не упустит. У меня для тебя тоже новость есть. Я пробила для тебя шикарную двухкомнатную кооперативную квартиру недалеко от ЦДСА. Дом индивидуальной планировки, сдают через месяц. Первоначальный пай всего 5000 рублей. Остальное в течение 10 лет. Причем сразу же получаешь московскую прописку». С деньгами у меня проблем вроде уже не было, только студия приносила около 7000 в месяц, не говоря уже о писаках. Поэтому я спросил: «А трехкомнатной там случайно нет?» «Ну нифига себе», — удивилась Алла Борисовна. «Хорошо живешь. А не жирно будет?» «Да вроде дела нормально идут. А брать двухкомнатную — лишняя головная боль. Сейчас ремонт сделаешь, а потом все равно переезжать». «Ты лучше внимания к себе не привлекай пока», — посоветовала Пугачева. «Сразу вопросы появятся. Откуда деньги? Ты же еще авторские не получаешь?» «Нет. Иосиф Давыдович обещал к Новому году членство в Союзе организовать». «Ну вот. Так что пока не советую суетиться. И с ремонтом особо не пышься. Разбогатеешь официально, тогда и организуем обмен. На тебе уже сейчас будет излишняя площадь числиться». «Хорошо, Алла Борисовна. Спасибо за совет», — сказал я, подумав. «Действительно, что-то раздухарился я раньше времени». Мы посидели еще немного, и я распрощался. Честно говоря, съемная квартира меня пока вполне устраивала, да и с новым жилищем появятся новые проблемы – обустройство, мебель, ремонт. Опять понадобятся деньги и время. Но московская прописка была необходима. Без нее меня бы не выпустили за границу, да и любой милиционер на улице может запросто остановить, а это чревато головной болью. Примерно через полтора месяца после заключения договора с фирмой «Полидор» меня вызвал к себе генерал Шевцов и обрадовал. Пришел мой заказ – мебель и аппаратура для дискотеки. Пришло также оборудование для бара и посуда. Все уже стояло на складе в ЦДСА. Это было очень хорошо, так как ремонт в дискоклубе был уже практически закончен и оставалось установить и закрепить световую и звуковую аппаратуру, оборудовать бар и кухню, расставить мебель. Даже вывеска была готова, яркая и огромная – концертный дискоклуб «Звезда». Электрики ЦДСА вместе с бригадой солдат-срочников целыми днями работали в новом зале, заканчивая монтаж. Марина Николаевна, заведующая кинолекторием, теперь значилась руководителем дискоклуба и даже успела выбить у руководства ЦДСА необходимые ставки для электрика, звука и светооператоров, барменов, официантов и поваров. Подготовительная рекламная кампания была также проведена. В каждом своем интервью я рассказывал корреспондентам о новом, суперсовременном дискоклубе западного уровня, и слухи о новом заведении уже ходили по Москве. В обмен на будущие постоянные места в VIP-зоне «Звезды» и относительно небольшую мзду, я легко нашел поставщика дефицитных спиртных напитков и продуктов для клуба, начальника одного из воинских складов, полковника Кушнира. Оказывается, из расположения наших войск в ГДР, Венгрии и Югославии в СССР постоянно специальными воинскими вагонами, не подлежащими досмотру, шли импортные продукты и товары, которые предназначались в основном для обеспечения генералитета. Генералы покупали товары в Москве со складов по госцене. На одном из таких замечательных складов и работал Олег Вальдемарович Кушнир. Благодаря ему и моему неофициальному финансовому вливанию в работу руководства военного склада, дискотека «Звезда» должна была стать раем для гурманов. Их ждали виски, мартини, другие многочисленные напитки и импортные деликатесы, плюс изящная посуда и невиданные в СССР барные оборудования, включая льдогенераторы и кофеварки. Я заказал в Германии даже мощный кондиционер для VIP-зоны. Желающих работать в новом престижном месте была масса, и мы легко набрали и отличных поваров, и симпатичных официанток, и классных техников. Я договорился с шикарным эстрадным танцевальным ансамблем при Институте культуры. Из 30 человек выбрал 12 самых лучших и сманил их руководителя Юрия Генкеля, отличного постановщика современных танцев. Они уже вовсю репетировали на огромной сцене нашего дискоклуба. На ключевую должность администратора клуба я назначил своего человека, прохиндея и проныру Сашу Мильмана, с которым познакомился на пластиночной толкучке и который не брезговал спекуляцией дисками и знал половину деловой Москвы. Я покорил его постоянным наличием новой музыки и тем, что давал деньги в долг. Через некоторое время мы стали почти друзьями. Он некоторым образом заменил мне Марата. У него была куча знакомых, и он мог за небольшое вознаграждение решать любые вопросы или доставать какой-нибудь дефицит. Однако была очень крупная проблема. Как зарабатывать на клубе? Билеты официально не могли стоить дороже 5 рублей, и все деньги должны поступать в кассу ЦДСА, откуда потом какую-то часть мы могли тратить на зарплату сотрудникам и приобретение продуктов и материалов. Такое положение меня, естественно, не устраивало, и я придумал, как можно обмануть систему. Я утвердил у генерала устав общественного совета дискоклуба, председателем которого стал сам, а заместителем председателя назначил Мильмана. Согласно положениям этого устава, 90% билетов по госцене должны были распространяться общественными распространителями среди членов клуба, то есть были полностью в моем распоряжении. Мильман подошел как-то вечером к Большому театру, где перед спектаклями постоянно работали те, кто перепродавал билеты, и выбрал троих самых солидных. Он предложил им давать на реализацию большую часть билетов новой дискотеки по свободной цене – от 10 до 20 рублей, в зависимости от мест в зале. Спекулянты, понимая, что легко продадут их по 15-13 рублей, тут же согласились. У них годами складывались свои сети распространения дефицитных билетов среди иностранцев и нашей богемы, поэтому билеты на первые два вечера без всякой рекламы были скуплены оптом. Таким образом, я за каждый вечер в дискотеке, насчитывающей 500 посадочных мест, должен был иметь от 3000 рублей сверху. Часть этих денег я планировал распределять среди сотрудников и нужных людей, а большая часть шла бы для приглашенных артистов. Военному начальству я давать деньги побоялся, но они и так были довольны, имея без отказа дефицитные билеты и бесплатные пригласительные в самое крутое место Москвы. Был, конечно, риск, но относительно небольшой. Даже если бы сотрудники ОБХСС повязали спекулянтов билетами, Мильман был бы чист, так как отдавал билеты своим общественным распространителям. Он же не виноват, что те продавали их втридорога. И даже если бы те сдали его, он смог бы сказать, что излишние деньги были получены за ранее выданные билеты. В общем, в любом случае я был бы ни при чем и смог бы вытащить Сашку из неприятностей. К этому времени я уже обзавелся массой полезных знакомств во всех нужных местах. 1 и 2 ноября на открытии новой дискотеки была вся богемная Москва. И никто об этом не пожалел. Я обзвонил знакомых звезд, и на VIP-балконе вместе с гордым генералом сидели и Кобзон, и Пугачева, и Стас Намин, и другие известные исполнители. Все, кто был в зале, с удивлением рассматривали необычный интерьер и солидное оформление клуба. В меню было множество дефицитнейших напитков и неслыханных в СССР коктейлей. Официантки не успевали обслуживать всех желающих, поэтому многие посетители сами подходили к барам и заказывали себе все, что хотели. Купить это все в Москве за советские деньги невозможно было даже в самом престижном рублевом ресторане, поэтому первое время у барных стоек образовались очереди. Все боялись, что это изобилие будет недолгим. Через некоторое время, поняв, что запасы постоянно пополняются, народ немного успокоился. Это была одна из главных заманух новой дискотеки. Второй заманухой были звезды. Они сидели в VIP-зоне, огороженной прозрачной стеклянной стеной, и видеть их мог любой присутствующий. Билеты на 20 лучших мест в зале я бесплатно разослал во все крупные средства массовой информации – газеты и радио. Даже с центрального телевидения были два редактора, приглашенных Кобзоном. Увидев в первый день все это великолепие, на второй день они привезли с собой съемочную группу и сняли специальный репортаж. Выступать на сцене в первый вечер должны были Стас Намин и Алла Борисовна. Их, естественно, встречали тепло и восторженно. Во время их выступлений впервые были включены дым-машины и светодинамические приборы. Намин сам обалдел от такого шоу, не говоря уже о зрителях в зале. Все открыли рты и даже на некоторое время забыли о выступающих звездах, любуясь невиданным зрелищем. Но что началось, когда на сцену вышла группа «Москва», песни которой уже звучали из каждой форточки? Впервые в мире зал перегородили световые стены, созданные лазерами. Фоном для группы служил огромный экран, на котором демонстрировались кинокадры видов Москвы, а на сцене, впервые в истории советской эстрады, шоу-балет исполнял специально поставленные под эти песни подтанцовки. Вся сцена, потолок и зал были заполнены стремительными лучами. Звук от мощнейших динаккордов буквально пробирал до костей, но не оглушал тех, кто сидел за столиками, а был направлен в основном на танцплощадку. Как я и ожидал, танцевать все первое отделение никто не решился. Все глаз не могли оторвать от шоу-программы. Песни группы «Москва» были смикшированы и шли подряд без перерыва, только шоу-балет иногда заменялся огромными танцующими тенями на экране. Когда началось второе отделение, конферансье пригласил всех желающих танцевать. И так как музыка была ритмичной и забористой, я сам лично отбирал самые лучшие, танцплощадка быстро заполнилась танцующими людьми. Танцевальные номера чередовались с выступлениями фокусников и циркачей. Ведущий проводил прикольные конкурсы, в которых охотно участвовали подвыпившие гости. В конце второго отделения самый активный столик был награжден специальным призом от шеф-повара – жареным поросенком килограмм на 10, фаршированным яблоками. Я сидел в VIP-зоне за столиком рядом с генералом и Аллой Борисовной. К счастливому генералу то и дело подходили разные люди и поздравляли его с открытием нового зала. Мало кто знал, что новая дискотека была по сути моим детищем, поэтому меня никто не поздравлял. В VIP-зону шли в основном, чтобы поглазеть на Пугачеву и других звезд. В конце концов, я велел поставить у входа в VIP-зону офицера из военного патруля, несшего дежурство в зале, чтобы ограничить поток поздравляющих. На следующей неделе ко мне подбежал Саша Мильман. «Слушай, Артур, я вчера слушал радио «Свободная Европа». Песни группы «Москва» заняли 5 первых мест во всех хит-парадах Европы. Обогнали Абба, Бунием и даже Чингисхан. Такого еще не было никогда. В хит-параде Европы еще никогда не было ни одного советского исполнителя». «Давно пора. Сейчас попрут предложения». Я довольно потер руки, но прав оказался лишь частично.